Глава вторая. Энергетические центры. Вкратце о чакрах. Вы, наверное, уже поняли, понятия высокочастотность, энергетика, поведение очень тесно связаны между собой. Поэтому, стремясь повысить свои вибрации, нужно обязательно понимать, как циркулирует в организме энергия и как можно очистить пути для ее беспрепятственного прохождения. Представьте, что существуют некие волшебные кнопки, отвечающие за каждый вектор вашего развития. Эти кнопки создавались внутри нас на случай, если человечество станет неуправляемым, или в узком смысле на случай, когда личности нужно усиливать самоконтроль. Нажмешь на одну кнопку, и человек впадает в страх. Нажмешь на другую, и его влекут сексуальные желания. Одни кнопки отвечают за физическое здоровье, другие – за умственное развитие, третьи – за душевное состояние человека. Название данных кнопок – чакры. В упрощенном смысле чакра – это некий интерфейс, работая с которым вы можете менять свой мир, как внутренний, так и внешний. Мне приходилось слышать такое мнение. Для того, чтобы работать с чакрами, их надо видеть. А если вы не видите чакр, значит их нет. Ну, знаете ли, радиацию мы тоже не видим, а она есть. И еще один важный момент. Видеть можно не только глазами. Ко мне часто приходят люди без какого-либо уникального дара и экстрасенсорных способностей. Но к концу курса жизнь каждого из них меняется. Многие начинают видеть чакры и работать с ними в повседневной жизни. Вы и сами можете найти в интернете информацию о чакрах. А моя задача сейчас – объяснить взаимосвязь вашего мышления и уровня сознания. Или, говоря проще, указать точки сборки, чтобы вы благодаря самоанализу и работе с энергетическими центрами могли стать высокочастотником без каких-либо проблем. Работая над собой, вы сможете с легкостью находиться только на той вибрации, которую выберете сами. Ваши мысли и поведение зависят от того, на какой из чакр сосредоточено ваше основное внимание. Ваше внимание – это спектр мыслей или частота. Чем выше ваша частота, внимание, тем выше ваш уровень осознанности. Поэтому само знание об уровнях сознания, присущих определенным чакрам, дает возможность многое о себе понять. Например, почему с кем-то вы быстро находите общий язык и успешно общаетесь, а с кем-то постоянно ругаетесь? Почему у кого-то хорошая интуиция и интеллект, а кто-то совсем не способный в этом смысле? Важное уточнение. В системе восточной медицины основных чакр 7. В данной книге мы разберем 4 основные, ведь именно на этом уровне сознания сейчас в большинстве своем застрял наш социум. Мне почему-то кажется, что вам в данный момент важнее проблема финансов, отношений и карьеры, нежели общение с представителями других цивилизаций.